Глава 18. Дим, попаданец. Нашли очень подходящее место. Небольшой холм, заросший кустарником и деревьями. Если расположиться на вершине, то обороняться будет удобнее, чем просто на ровном месте. Когда подошли поближе, обнаружили ручей, который эту маленькую экосистему питал. И тропу, ведущую, как чуть позже выяснилось, к пещере. Вот как раз их могло бы и не быть. Зато стало понятно, почему столь удобное место не выбрало своей базой или хотя бы временной стоянкой банда. Судя по размерам тропы, в пещере обитал кто-то большой. Телега вместе с валами войдет без проблем. «Я разберусь», — заявила, бросая поклажу Анжа. «И я тоже», — побежала вслед за ней Мирил. «Только поосторожней там», — крикнул я скорее для формальности. Раз главная охотница на нечисть полезла в пещеру, значит, все должно быть хорошо. Правда, и у нее бывают осечки. Вспомнить хотя бы местного носорога, которого все почему-то именуют единорогом. Но то был единственный случай, поэтому в данный момент я больше беспокоился о другом. Сейчас прибьет что-нибудь большое, и оно останется в пещере. Тогда падальщики наведаются уже туда. Одна надежда, что хищник не травоядная. И к его трупу так сразу подойти никто не решится. Хотя тут и травоядные такие, что хищников не надо. Две королевы вампиров в пещере много времени не находились, только вышли не одни. Анжа несла в руках свернувшегося комочком слепого котенка, маленького такого, со среднего бульдога размером. Угадать, что произошло, было нетрудно. Мать убили, а котенка не решились. «И нафига?» — спросил я. — Где вы ему молока возьмете? — Вместо молока можно кормить кровью, — ответила на второй вопрос Мирил. — Я добуду. — Будет у тебя боевой кот, — заявила тем временем хвостатая. — У меня? — чуть не поперхнулся от удивления и возмущения я. — Сама поймала, сама теперь и воспитывай. — Нет, — отказалась Анжа. — Из меня плохая воспитательница, сами потом жалеть будете. «Это да», — признал я, — «но все равно мне не надо». Хвостатая пожала плечами в ответ, затем подошла и нагло сунула котенка Дрейку. Пес тоже не был в восторге от образовавшихся перспектив. Попятился с некоторым испугом, осторожно принюхиваясь. Конечно же, Дрейк не боялся никаких слепых котят, даже если те очень большие и появились в проклятых землях. Но желания воспитывать новичка у него не было ни малейшего. «Вот видишь, и Дрейк не хочет», — сказал я Анже. «Хочет», — уверенно ответила она, — «просто пока не знает. Мне и с Марой рассказывали, Дрейк к кошкам хорошо относится». «Ну вот», — мелкие проболтались, — «зря я им ту историю рассказал. Еще на земле, когда Дрейк не был моим псом, у его хозяйки имелся еще и кот, хитрый, наглый, рыжий котяра по имени Генри Морган. Поскольку он был старше и помнил Сен-Бернара еще маленьким щенком, в их стае считал себя главным». «Ну что, Дрейк, воспитал тебя один Морган, хочешь сам воспитать другого?» — спросил я. Тот отрицательно помотал головой. «Видишь, хвостатая, не хочет». «Ничего, я его уговорю», — заявила Анжа. «И не переживай так, я пошутила, себе кота оставлю. Просто пусть пока Дрейк за ним присмотрит». Мы с псом с большим подозрением посмотрели на авантюристку. Были большие сомнения в ее словах. Потом Сен-Бернар тяжело вздохнул, подошел к пушистому комочку, еще раз его обнюхал и улегся рядом. Котенок сразу попытался спрятаться в его густой шерсти. Будь это нормальный домашний питомец, у него, несомненно, получилось бы. А так спрятал только морду. С этим вопросом разобрались. Вообще-то у нас были проблемы куда важнее. Раненые и обустройство временного лагеря, пока они полностью восстановят силы. Холм для этих целей вполне подходил. Крутые, но вполне пригодные для восхождения склоны. Если, конечно, прорубиться через кустарник. Последнее было ничуть не минусом, а дополнительным плюсом. Прорубил тропу, залез наверх, перегородил ее оставшимися стволами и ветками и оказался в относительной безопасности. Мы расположились почти на самой вершине под ветвями могучего дерева. Возле пещеры оставили только телегу. Чуть ниже из-под земли бил ключ с чистой водой. Этот холм вообще был здоровым островком посреди проклятых земель, что немаловажно, даже после того, как эту территорию очистили маги. Задержались тут не на день, как планировали, а на два. Все раненые были не только исцелены, но и полностью восстановили силы. Котенок успел открыть глаза и теперь никого не признавал, кроме Дрейка. Еще терпел Мирил, которая сдержала слово и регулярно приносила ему кровь. Ну и кому такой нужен? Пока мелкий, ладно, а когда вырастет? К тому же нам дальше идти, а он самостоятельно пока только пару десятков метров пробежать может, после чего заваливается отдыхать. В телеге ехать? Так он оттуда гномов выгонит, несмотря на то, что сам мелкий. Или как минимум будет постоянно пытаться это проделать, что ни Нарину, ни остальным не нужно. Однако Анжа быстро организовала транспорт. Нет, ничего нового не нашла. Просто полностью освободила свой рюкзак и посадила котенка туда. Этот Генри Морган к людям относился не очень хорошо, даже плохо. Но ехать на одном из них не отказывался, особенно если рядом шагал Дрейк. Только такому распределению носильщики не обрадовались. У нас хоть и телега появилась, но и она не резиновая. Дело в том, что как раз перед этим разобрались с трофеями. Оружие у банды оказалось куда лучше, чем то, что было у нас до этого. Эльфу опять не повезло. Луков там вообще не обнаружилось. Зато мы вооружились прилично. А поскольку количество продуктов постоянно уменьшалось, снабдили мечами и носильщиков. Те поначалу не возражали. Меч – полезная штука. Даже если ты не воин, особенно при небольшой ноше. И тут вдруг вес опять увеличился и стал даже больше, чем раньше, что, естественно, их не радовало. Но именно этот вопрос я решил очень легко, всего лишь пообещал, что как только доберемся до порубежного, все оружие переходит в их собственность и могут дальше делать с ним, что заблагорассудится. Воистину права пословица, утверждающая, что своя ноша не тянет, особенно если на халяву. Очень тяжелые мечи стали вдруг невероятно легкими. Носильщики начали поглядывать на кучу трофеев, которые мы вообще брать не собирались. «А можно?» – робко спросил один из них. «Можно, только без фанатизма», – ответил я. «Еще по одной вещи, не более». «Нет, мне не жалко, но и перегружать носильщиков нельзя ни в коем случае. Кто-то взял шлем, кто-то копье, кто-то второй меч». Воинами они, конечно, не стали, но со стороны наш отряд теперь выглядел внушительно. К тому же вскоре оказалось, что дополнительный груз – явление временное. Можно перераспределять все обратно. Уже через день кот увеличился почти вдвое от своего первоначального размера. Такого особо не потаскаешь. К счастью, к тому времени он уже активно ел мясо и самостоятельно бегал. И продолжал расти. Я смотрел на здорового черного кошака и думал, быстрее бы тот повзрослел и сбежал. Но пока Генри такие мысли не посещали. Неотлучно следовал за Дрейком и охотно его слушался. До самого порубежного больше никаких приключений не было. Несколько раз встречались шайки то ли дезертиров, то ли беженцев, то ли не пойми кого. Но каждый раз они сами предпочитали убраться у нас с дороги. Никакой нечисти не было вообще. Да и общий фон не ощущался опасным. Даже я это чувствовал. Что-то непонятное, то ли уже нет, то ли еще нет. Маги поработали на славу и действительно очистили местность. Хотя одно беспокоящее обстоятельство, которое с натяжкой можно назвать приключением, все же присутствовало. Невероятная прожорливость Генри Моргана. Анжа с Мирил на пару задолбались охотиться, чтобы его прокормить. Как эти коты в природе-то выживают? И еще он очень быстро рос. К моменту входа в город уже был хоть и не намного, но больше Дрейка размером. Как нас с таким зверем вообще в город впустили, не представляю. Хвостатая договорилась. Там явно без взятки не обошлось. Но проверяли очень тщательно, желая убедиться, что он не представитель нечисти. Как это ни странно, но маг на воротах признал. Зверь хоть и очень опасный. Не просто измененной силой, а с зачатками магических способностей, но к нечисти не имеет никакого отношения. Нас всех тоже проверили. Я больше всего беспокоился за Мирин. Зря. У местных вампиров технологии сокрытия своей сути давно и очень тщательно проработаны. Не любой архимаг заметит. Еще в столице маленькая королева получила специальный амулет и теперь убедилась в его надежности. Прежде чем пропустить, дополнительно предупредили, что поскольку мы решили притащить в город такого опасного зверя, то несем за него полную ответственность. Кстати, с котом меньше всего проблем было у меня, а больше всего у его номинальной хозяйки. Генри хоть и превосходил Дрейка размерами, но признавал лидером. Стоило псу рыкнуть, гавкнуть или просто строго посмотреть, подчинялся беспрекословно. Еще очень быстро перенял иерархию нашей стаи. Раз Дрейк считает меня хозяином, то и Морган стал относиться с уважением. Правда, прямых команд не выполнял, хотя уже и понял, что в любом случае дублирующий приказ от пса поступит. А если Дрейк почему-то недолюбливает некую хвостатую и рогатую, то и кот вел себя аналогично. С заселением в гостиницу возникли проблемы из-за банального отсутствия свободных мест. Даже один номер найти было непросто. Разместить целый отряд тем более. А уж когда хозяева заведения видели нашего котенка, то оказывалось, что немногие свободные номера уже забронированы. Вообще-то такого рода проблемы обычно легко решаются с помощью денег. Нет номеров, всегда найдутся постояльцы, которые с удовольствием уступят свои, за соответствующую плату, конечно. Весь вопрос в цене. Иной раз она так высока, что и сам предпочтешь переночевать на улице. Нельзя с крупными дикими и опасными животными. Если хорошо заплатить, то с этой милой маленькой домашней кошечкой будет можно. Вся беда в том, что крупными суммами денег мы не располагали. А остановиться где-то надо. Хотя бы до того момента, пока Анжа не раздобудет необходимые средства. Жаль, что среди разной недвижимости, которой тайно владели вампиры в Порубежном, гостиницы отсутствовали. Однако присутствовали знакомства и немалое влияние. Поэтому хвостатая быстро разжилась и средствами, и нужными рекомендациями. Еще до наступления ночи мы заселились в приличную гостиницу. Тем более, что номеров нам на самом деле много не требовалось. Носильщиков отпустили сразу, поскольку в их услугах больше не нуждались. Охрану, пусть далеко не самую лучшую, решили пока попридержать. Отдельные комнаты парням не требовались, вполне нормально устроились на заднем дворе гостиницы. Нарин со спутниками обосновался у местных гномов. Поначалу сожалел, что и нас пристроить не может. Но как только решился вопрос с гостиницей, остался доволен. Причины, из-за которых возникли трудности с жильем, были вполне понятны и предсказуемы. Чего-то подобного и следовало ожидать. Вернее, имелась всего одна причина – война. Все остальные вытекали из нее. Для многих война – это средство неплохо заработать. Даже когда напали на твою страну, и она проигрывает. А уж если наоборот, то тем более. И в город, откуда началось вторжение, вместе с войсками потянулись желающие получить свою долю. Торговцы, наемники, уличные актеры, всевозможные авантюристы и представители многих других необходимых профессий. Население выросло больше, чем вдвое, даже несмотря на то, что большая часть охотников на нечисть ушла в проклятые земли. Кто вместе с армией, а кто и сам по себе. Одни возвращались, другие уходили. Движение в обе стороны было довольно оживленным, поэтому и наше появление не вызвало особого интереса. Ну, вернулся один из охотников с собственным отрядом. Что тут такого? Каждый день по десятку таких через ворота проходит. Устроившись, стали думать об отправке сообщения в столицу бывшей империи, а то ведь ничего не знают. Бесследно исчез целый этаж дворца вместе со всеми, кто там находился. Хорошо, хоть самой принцессы в тот момент там не было. Но все равно, что они должны подумать? Либо диверсия, либо срабатывание какой-то ловушки, оставшейся с древних времен. Вначале подумают на первое, потому что второе маловероятно. Но потом, когда не обнаружат никаких следов вражеского проникновения и не произойдет других диверсий, скорее всего сменят мнение. Но в любом случае, вне зависимости от причин, мы исчезли бесследно. сложившейся ситуации я даже обрадовался полностью заблокированной связи. Ведь существует она до сих пор. Что сообщили бы из столицы оставшимся дома женам? Князь Вадим исчез вместе с фрагментом дворца при срабатывании неизвестного артефакта. Что с ним, неизвестно. Возможно, мертв. А моим ушастым сейчас волноваться нельзя ни в коем случае. Так что лучше пусть ни о чем не догадываются. Вернусь, сам все расскажу. Отредактированную героическую версию. В отсутствии связи, вернее, в обстоятельствах ее исчезновения, были и другие плюсы. Поскольку это произошло случайно, она пропала сразу у всех. Противник тоже оказался не готов к такому развитию событий. Например, в Порубежном уже знали о столкновениях с черными орками и о нескольких первых незначительных поражениях. А о смерти главного зачинщика этой войны пока нет. Странно, но мы были первыми из вернувшихся, кто об этом знал. С другой стороны, ничего странного. Наша информация из первых рук в самом буквальном смысле не просто присутствовали, но и участвовали. Естественно, мы не стали делиться стратегической информацией со всеми окружающими, а решили воспользоваться ею сами. Вариантов была масса. От ставок, принимающихся на исход войны, до коммерческих операций, связанных с боевыми действиями. Для начала я поинтересовался у букмекеров, что да как. Это не такой простой вопрос, как может показаться с первого взгляда. Сначала идти и ставить на прекращение зачистки проклятых земель в самое ближайшее время. Слишком опрометчивый шаг. Лично я считал, что несмотря на смерть главного зачинщика, другие маги, скорее всего, продолжат начатое дело. Причина такого моего мнения очень проста. Ведь не отказались же они от первоначальных планов, когда оказалось, что древний артефакт сработал совсем не так, как предполагалось. Вернее, некоторые отказались и с чистой совестью ушли по домам. Но таких точно было не большинство. Оставшихся вполне хватало. Так с какой стати им вдруг это делать сейчас? Ведь в целом операция проходит более чем успешно. Есть первые реальные результаты. Проклятые земли на самом деле поддаются зачистке. А если остановиться на полпути, то уже через несколько столетий все вернется в прежнее или даже худшее состояние. И потраченные усилия пропадут даром. Правда, в ситуации есть и свои минусы, но на самом деле они совсем незначительные. Те несколько поражений, нанесенных черными орками, не должны особо повлиять на обстановку. Реальные потери понесли только несколько небольших армий, а побед на самом деле было куда больше. Тем более, что после исчезновения главного шамана все выжившие чернокожие вернутся в свои степи. Большая часть человеческих армий с Ордой вообще не встречалась, и у них нет причин паниковать. Я в своих подозрениях оказался прав. Ставки на окончание операции были 100 к 1, то есть никто не верил в такую возможность. А ведь это специалисты, которых лозунгами и пропагандой не проймешь. При этом ставки на то, что она не принесет желаемого результата, всего 10 к 1. А если архимага Клирия Лифория прибьют? «Соотношение изменится?» – спросил я. «Кто его прибьет?» – удивился букмекер. «Он же архимаг!» «Даже их иногда убивают», – пожал плечами я. «Если не нечисть, что действительно маловероятно, то соратники». «За что?» «Да хотя бы за то, что он их с артефактом обманул. Слухи, знаешь ли, ходят. Кстати, а такие ставки есть?» «Не знаю, надо посмотреть», — ответил он. «Если что-то подобное есть, то совсем не популярно». Он посмотрел в своих книгах и нашел именно то, что меня интересовало. Оказалось, даже такое имеется. Причем не один десяток вариантов. Выбирай на любой вкус. И убийство архимага разными видами нечисти, и соратниками, и прилетевшим драконом, и черными орками, и еще много всего разной степени невероятности, вплоть до возвращения королевы вампиров. «Вот видишь», — обрадовался я, — «а говорил, что архимага прибить некому». «Так эти ставки не популярны, поэтому и не помню», — стал оправдываться он. «Зато какие коэффициенты! Поставишь 10 золотых, выиграешь целое состояние». «Ну да», — усмехнулся букмекер. «Но те, которые надеются на богиню удачи в этом деле, предпочитают выбирать менее конкретные ставки. Например, ставят на скорое прекращение зачистки. «Пусть простаки надеются», — гордо ответил я, как раз такого простака и изображая. «А мы поступим по-научному. У меня есть одна очень интересная теория, которая просто обязана принести большую прибыль». «И как же?» — спросил собеседник, на этот раз стараясь скрыть усмешку. «Очень будет интересно услышать твою теорию. Я в каком-то смысле их коллекционирую». «Понятно. Решил, что я его клиент. Готов поставить большую сумму на нечто маловероятное. В расчете выиграть состояние. На таких букмекеры и зарабатывают. Однако для правдоподобия я решил возмутиться». «Ты меня за полного идиота держишь». «Ни в коем случае», — испуганно возразил он. «Тогда почему такие вопросы задаешь? Знаю, хочешь выведать мой способ быстрого и легкого выигрыша и воспользоваться сам». «Ни в коем случае», — неподдельно возмутился букмекер. «Мы так никогда не поступаем. Обслуживаем других и никогда не играем сами, иначе нам перестанут доверять». «Ага, так я ему и поверил. Нет, в то, что не играют, конечно, скорее всего, так и есть. Но дело тут не в доверии, а в простом знании всей кухни изнутри. Честно не выиграешь, а нечестного свои сразу же поймают». «Тогда хочешь узнать способ, чтобы никому не дать им воспользоваться?» — уверенно продолжил я. «Ни в коем случае, просто любопытно. Но если не хочешь, не рассказывай, не стану больше спрашивать». Ну, я и не стал его разочаровывать. Поставил по нескольку золотых на каждый из фантастических вариантов, потом сотню на смерть главного архимага, там соотношение было не таким уж и большим, всего 20 к 1, и потом еще сотню на то, что Клея Лейфория убьют именно черные орки. Там вероятный выигрыш мог быть куда выше, уже 120 к 1. То есть, как только новость дойдет до порубежного, я стану на 14 000 золотых богаче. Жаль, Светлая не видит, какой у нее хитрый и хозяйственный муж. Еще более жаль, что нельзя доказать участие Анжи. Соотношение на то, что вернется королева вампиров и, как в прошлый раз, прикончит главного архимага, вообще было 5 сотен к 1. В любом случае, Эль бы точно одобрила. Хотя, если бы узнала, что у меня денег намного больше, сочла неразумной такую осторожность. Но только до тех пор, пока я не пошел к нескольким другим букмекерам и не повторил операцию. Кстати, в нашей команде я был не один такой хитрый. Уже к вечеру соотношение ставок на смерть главного архимага заметно изменилось не в его пользу. Оставалось сидеть и ждать своего выигрыша. Понятно, не в буквальном смысле. Стоило подумать, как вернуться в столицу, минуя армии и магов.